почему недооцениваем мы совершенно удивительное изобретение наших предков? Имею в виду прекрасное стимулирующее воздействие распаренного веника, раскаленного пара на все без исключения активные зоны, какие только не существуют на нашем теле. На мой взгляд, это гениальное изобретение стоит всех других открытий в области акупунктуры, именно благодаря своей универсальности и интенсивности, которую можно регулировать по очень широкой шкале. Как поступает грамотный парильщик после того, как он первоначально посидит и попреет на полке? Он укладывается на спину и прежде всего начинает веничком прорабатывать стопы, что, как нам уже известно, активизирует деятельность всех без исключения внутренних органов. Следовательно, мы, прорабатывая двумя вениками две задранные кверху ноги одновременно и двигаясь от стоп к тазобедренным суставам, не только увеличиваем лимфоток, но и великолепно стимулируем работу всех точек и всех каналов, расположенных на пути жгучего воздействия пар. Проработка рук от пальцев до плеча, глубочайшее прогревание живота и поясницы, проработка области легких со стороны лопаток и, наконец, проработка груди, в последнюю очередь, область сердца, приводит к тому, что возрождаются под воздействием этих мощных температурных импульсов все без исключения наши внутренние системы, которые, согласимся, невозможно одновременно стимулировать никаким иглоукалыванием. Разумеется, будет прекрасно, если ваши сподвижники по полку, да простится мне этот каламбур, воспользуются вашим разогретым состоянием для того, чтобы провести полный массаж ваших конечностей и, самое главное, вашего позвоночника. Я знаю целый ряд компаний, сплотившихся вокруг посещения парной бани, и у каждой из них своя система массажа. Но, думаю, дело не в частных различиях методики подобных мастеров, но в том общем возрождении всех сил и возможностей организма, которое следует за этими истовыми манипуляциями. Разумеется, здесь самое время было бы поговорить о такой великолепной и самостоятельной сфере естественного оздоровления, как различные виды массажа, но эта тема столь велика и многообразна, что она требует особой книги. Подчеркну только основное. Массажные процедуры способны возродить человека даже тогда, когда бессильными оказываются все другие способы. Спрашивается, какой может быть толк от лекарственных воздействий на тот или иной орган, если, к примеру, у человека вышел из строя и плохо функционирует какой-либо из позвонков спинного хребта, на который именно и задействован этот орган? Тот же, что и от вычерпывания моря ведром без донышка. Мануальный же массаж, например, возрождающий первопричину нормальное функционирование всех отделов спинного мозга, чудодейственно и реально способен вернуть человеку утраченное здоровье. Это лишь один пример, а ведь их может быть множество, тьма. И тоскливый вопрос. А где именно готовит наш Минздрав официальных специалистов по разным видам массажа? Однако двинемся дальше. Третье. По подсчетам Залманова, капилляров в нас столько, что если их вытянуть в одну линию, то она достигнет Луны, то есть протянется на 400 тысяч километров. Роль этих тонких сосудов для поддержания нормального здоровья переоценить невозможно, она гигантская. Но со временем получается так, что капилляры начинают забиваться, зашлаковываться отходами метаболизма, жизнедеятельности клеток, и в результате исподволь, постепенно, в прямой связи с выходом их из строя, естественно и закономерно ухудшаются все процессы кровоснабжения и обмена веществ. То энергичное расширение капилляров, которое связано с посещением парной бани, есть благо для них, а следовательно и для всего организма, вплоть до самой последней его клеточки, ибо она, эта самая последняя клеточка, получает возможность перейти на снабжение по самым высоким необходимым ей нормам, а не по нормам, урезанным в связи с переходом на систему уменьшенных пайков. Возрождение и поддержание в высоком тонусе самой протяженной системы нашего организма уже ради одного этого стоило бы регулярно посещать парную баню и азартно обрабатывать себя веником. Но этого мало. Ведь неукоснительный ритуал контрастной смены температур в бане от максимально высокой до максимально низкой приводит к восхитительной гимнастике всех наших сосудов.